Как выяснилось впоследствии, тогдашний визит был просто первым в цепочке таких неофициальных встреч между лордом Галлифаксом и германским послом в те годы Герром Риббентропом. Но в тот первый раз лорд Галлифакс приехал чрезвычайно настороженный. Фактически первыми его словами при виде хозяина дома были: «Ей-богу, Дарлингтон, не знаю, зачем вы меня сюда вытащили. Знаю только, что потом буду жалеть». Поскольку герр Риббентроп ожидался еще через час, его светлость предложил провести гостя по дому. Процедура, которая не раз помогала нервничающим посетителям обрести равновесие. Однако до моего слуха, когда я ходил туда и сюда по своим делам, если что и доносилось из разных частей дома, так лишь одни сетования лорда Галлифакса в связи с предстоящей встречей и тщетные разуверения лорда Дарлингтона. Потом я услышал, как лорд Галлифакс воскликнул: «Силы небесные, Дарлингтон, серебро у вас, чистый восторг!» Разумеется, мне и тогда было очень приятно это услышать, однако подлинное удовлетворение мне принесло воспоследовавшее 2-3 дня спустя замечание лорда Дарлингтона. «Кстати, Стивенс, наше серебро произвело на лорда Галлифакса весьма недурное впечатление. Настроение у него сразу улучшилось». Именно с этими словами, они до сих пор звучат у меня в ушах, обратился ко мне тогда его светлость. «Поэтому я полагаю, что состояние столового серебра сыграло тем вечером свою незаметную, но важную роль в смягчении отношений между лордом Галлифаксом и герром Риббентропом, и это едва ли всего лишь плод моего воображения. Здесь, вероятно, не мешает сказать несколько слов о герре Риббентропе. Сегодня все, понятно, считают Герра Риббентропа обманщиком, считают, что все эти годы Гитлер хотел как можно дольше держать Англию в заблуждении относительно своих истинных намерений, и что у Герра Риббентропа было в нашей стране единственное задание — организовать и направлять кампанию по обману общественного мнения. Как я сказал, такой точки зрения держатся все, и я не намерен предлагать здесь другую. Досадно, тем не менее, слышать, как иные рассуждают сегодня таким образом, словно они-то ни разу не попадались Герру Риббентропу на удочку, словно никто, кроме лорда Дарлингтона, не принимал Герра Риббентропа за благородного джентльмена и не вступал с ним в чисто рабочие отношения. Истина же заключается в том, что на протяжении 30-х годов Герра Риббентропа считали достойным и даже обаятельным человеком в самых лучших домах. Примерно в 1936-м, В 1937 годах, как мне помнится, все разговоры, что вели в лакейской приезжие слуги, вращались вокруг господина немецкого посла, и из этих разговоров явствовало, что многие весьма видные дамы и джентльмены нашей страны были от него в полном восторге. И досадно становится, как я уже замечал, когда приходится слышать, что эти самые люди говорят теперь о том времени, и в особенности, что многие из них говорят о его светлости. Чудовищное лицемерие этих лиц предстало бы перед вами во всей наглядности, если бы вы проглядели 2-3 списка гостей, что эти лица сами составляли в те дни. Вы бы тогда убедились, герр Риббентроп не просто постоянно приглашался к обеду в их собственные дома, но зачастую в качестве почетного гостя. Опять же, слышишь, как эти самые лица рассуждают в таком духе, словно лорд Дарлингтон позволял себе нечто из ряда вон выходящее, когда пользовался гостеприимством нацистов во время нескольких своих поездок в Германию в те годы. Не уверен, что они стали бы так спешить с осуждением, опубликуй, скажем, «Таймс» список приглашенных хотя бы на один из банкетов, что немцы устраивали в период Нюрнбергского слета. На самом же деле гостеприимством немецких вождей пользовались наиболее влиятельные уважаемые леди и джентльмены Англии, и я могу головой поручиться, что в подавляющем большинстве они по возвращении из Германии пели тем, кто их там принимал, одну хвалу и рассыпались в восторгах. Всякий, кто намекает, будто лорд Дарлингтон поддерживал тайные связи с заведомым врагом, всего лишь забывает ради собственного удобства о подлинной обстановке тех лет. Необходимо также сказать и об утверждениях, касающихся антисемитизма лорда Дарлингтона и его тесных связей с организациями типа Британского союза фашистов. Это гнусное измышление, которое способно породить только полное незнание того, каким человеком был его светлость. Лорд Дарлингтон научился питать ненависть к антисемитизму. Я лично слышал, как в ряде случаев он выказывал отвращение, сталкиваясь с антисемитскими настроениями. Заявление, будто его светлость евреев не пускал на порог или не брал еврейской прислуги, абсолютно голословны, за исключением, может быть, одного ничтожного случая, относящегося к 30-м годам, который впоследствии был неимоверно раздут. Что касается Британского союза фашистов, могу сказать лишь одно. Любые попытки связать его светлость с этими господами попросту смехотворны. Сэр Освальд Мосли, джентльмен, который возглавил чернорубашечников, был в Дарлингтон-Холле, я думаю, от силы три раза. И все три приезда имели место в самом начале деятельности этой организации, когда она еще не обнаружила своей истинной сути. Как только движение чернорубашечников проявилось во всей своей мерзости, на что, надобно заметить, его светлость обратил внимание раньше многих других, лорд Дарлингтон сразу же прекратил связи с этими типами. Во всяком случае, подобные организации никоим образом не определяли политической жизни в нашей стране. Лорд Дарлингтон, прошу вас понять, был из таких джентльменов, кто любит находиться в центре событий, и люди, которых он на протяжении тех лет объединил своими усилиями, невообразимо далеко отстояли от гнусных экстремистских группировок подобного толка.